Глава 20. «Алексей Михайлович?» — приветственно кивнул Кузьмич. «Вильгельм Куртович!» — кивнул Чего в ответ. Мужчины обменялись рукопожатиями и встали у забора, провожая взглядом Василия Ивановича и груженную элитной девчатиной Барбухайку. Отряд Альта под предводительством своего бессмертного командира уезжал в ночь. «Давненько вы к нам не заходили?» «Дела!» — вздохнул Леха. — Осень ведь на носу. — Прекрасно вас понимаю, Алексей Михайлович, — сказал Кузьмич. — Однако, раз уж мне выпало счастье увидеться с вами, то я все равно посмею просить вас об услуге. Барбухайка пропала за поворотом, и теперь Леха обернулся к своему собеседнику лицом. — Для вас, Вильгельм Куртович, — сказал он на полном серьезе, — все что угодно. — Прошу сущую малость, — чуть смутился Кузьмич. «Но она как раз по вашему профилю. Начну издалека. Видите ли, очень скоро начинается «Endloses Zucchini-Fest». Это такой большой праздник, который в Российской империи, к моему глубокому сожалению, отмечается не так широко, как на моей прежней родине. Здесь он более известен как «Кабачковый спас». «Прошу прощения, Вильгельм Куртович», — неподдельно удивился Леха. «Но среди кого он известен?» «В основном среди таких же релакантов из Австрии, Венгрии и Пруссии, коим является ваш покорный слуга». «Хм, признаться, впервые слышу», — честно признался Чего. «Но продолжайте, Вильгельм Куртович, продолжайте. Мне очень интересно». «Благодарю. Так вот, в первую субботу сентября каждый австрийский дом обязательно украшен кабачками. Люди наряжаются в праздничные костюмы, ходят в гости и рассказывают друг другу страшные истории». «Так это же Хэллоуин!» — нахмурился Леха. «Не совсем», — улыбнулся Кузьмич. «Заокеанский Хэллоуин — лишь бледная тень того торжества, о котором я веду речь. Просто чуть более растиражированный в медиа». «У-у-у!» — Леха погрозил кулаком в неизвестном направлении. «Вот ведь, сволочуги, ничего своего нет, все, что плохо приколочено, прут!» «Горячо поддерживаю ваше мнение, Алексей Михайлович». «Так. Ну да». Кузьмич вернулся к основной теме беседы. «Возможно, ближе к старости я становлюсь слишком сентиментальным, но в этом году я хотел бы отпраздновать Endloses Zucchini-Fest, как полагается. И, возможно, как знать, возможно, даже привить это чудесное торжество жителям нашей родной удаленки». «Так», — протянул Леха. «И что же вам требуется от меня, Вильгельм Куртович?» «Кабачки», — ответил камердинер Скуфидонского. — «Вы же знаете, как Василий Иванович относится к сельскохозяйственным культурам на своем участке, верно?» — «Знаю, знаю», — подтвердил Чего, явно вспоминая какую-то неприятную историю. — «Ну так вот, от вас мне потребуются кабачки». — «Много?» — «Очень много». — «Большие?» — «Очень большие, Алексей Михайлович». — Леха задумался, а затем еще раз протянул руку для рукопожатия. «Никаких проблем. Уж с чем, а с этим я могу вам помочь, Вильгельм Куртович», — сказал он и закрепил мысль вслух. «Много больших кабачков». Не знаю, что там у Иры за личный хакер такой, но справился он и впрямь быстро. Не успели альтушки толком успеть задремать, как список всех Константинов Оскаровичей был у меня на руках. Трое их таких в империи. Все трое, видимо, чтобы соответствовать отчеству аристократы. И каждый подходил под дополнительные критерии, а следовательно давал отдельный повод для подозрений. Первый Костя Оскарович выслужил себе личное дворянство за что-то там перед чего-то там народной самодеятельности в городе Перми, музыкант, если говорить проще. И вот вам, пожалуйста, звоночек, пускай и по касательной прошло, но искомый нами Иван, если верить девкам, тоже музыкант. Совпадение? А возможно и нет. Может, они с нашим сантехником в одном оркестре по струнам бренчали. Ездят себе с гастролями и девок воруют. Другое дело, что, согласно данным, он уже второй месяц как на гастролях в стране восходящего солнца и цветущей сакуры, благодаря чему соучаствовать в похищении юной девицы ему затруднительно. Так что этот вариант сбрасывать со счетов не стоит, но и на самый очевидный он не тянет. Отложим Костю музыканта и поглядим на остальных. Второй Оскарович уже баронского рода, московского. И вот ведь какая штука. Род ведь его сантехникой занимается уже в котором поколении. Что-то здесь производит, а что-то закупает из-за бугра, но так или иначе свою долю рынка оттяпал. А наш злостный похититель, насколько мы помним, сказался сантехником. Сантехник и сантехника. Сантехника и сантехник. Созвучно и близко по смыслу, не так ли? Казалось бы, связь очевидна. И можно было бы тряхнуть этого Константина Оскаровича. Проверить, а в случае чего быстренько притянуть к ответу. Вот только одна беда. Ему 3 года. И думается мне, что пацан еще не успел так оскотиниться, чтобы чужими руками девок воровать. Ну и третий, последний Константин Оскарович. И вот это уже о-хо-хо. И о-хо-хо, и пу-пу-пу, и все прочее. Подозреваемый номер 3 был из рода Ивановых Нобелей. Двоюродный брат патриарха, между прочим. И оставить бы это говно в покое, пока оно не завоняло. Но Константин Оскарович Иванов-Нобель патронировал детский дом в области. А наш похититель, как подметила кадет Шестакова, как раз-таки детдомовский. И конкретно вот в эту деталь я охотно верю, потому как она была брошена случайно. Что ж, и тут мы подбираемся к главной проблеме. Ивановы Нобели, род серьезный. У них и со шведскими Нобелями связи, а оно и понятно, и с большой фармой, и мало ли с кем еще. Это уже не Кочетков, которому можно заявиться с ноги, положить охрану мордой в пол и только потом начать разбираться. Хотя, технически, конечно, можно. Но какие у меня к ним претензии? Паучки нашептали, имя им послышалось. Доказательств-то нет, ни одного. Наплевать, что для суда, для меня самого. А ну как это все совпадение скверное. Выверну я этих Нобелей наизнанку, а ромашку не найду. И что же получается? Получается, что столб империи слетел с катушек и устроил самосуд в центре Москвы. Так что нет, так нельзя. Тут даже личное покровительство императора не поможет. Скорее подставлю его по полной программе, потому как беспредел. А беспредел есть отсутствие контроля и упорядоченности. Уж мне ли об этом не знать? У меня вон альтушки как раз беспредельщицы. Итак, силовыми методами добывать информацию нельзя. Зато всеми другими можно и нужно. Быстро, оперативно, нагло. И чтобы не терять времени, я решил зайти сразу с нескольких направлений. Группе Альта выдал агентурное задание. Под видом работников проникнуть в головное офисное здание Ивановых Нобелей и добраться до рабочих компьютеров. Как показывает ситуация, на подобные каверзы мозги у них отлично заточены. Вот пускай и проявляют творческую инициативу. С Иринкой вопрос уже обговорил, и та сказала, что обычного телефона будет вполне достаточно, чтобы подрубить ее чудо-хакера к базам данных рода. Вроде как, если снаружи ломать, то вторжение заметят сразу. А если изнутри, то можно в мягких тапках по базе прогуляться, следов не оставив. Вот. Ну, а сам я, пока суть до дела, отправился в детский дом. В тот самый детский дом, который находился на личном попечении Константина Оскаровича. Мало ли, вдруг что-то интересное высмотрю, заодно и сестру встречу. Она по карте как раз по пути в столицу находится. А вот, собственно говоря, и указатель. Свернув с 4-полосной трассы на асфальтированную лесную дорожку, а иначе ее никак не назовешь, потому что сосны с обеих сторон чуть ли не над головой нависали. Так вот, свернув с трассы, я проехал без малого километра вглубь леса и уперся в железные бронированные ворота и высоченную бетонную стену. И просто не смог не восхититься вслух. «Ни хрена себе!» — сказал я и заглушил мотоцикл. Не успел я толком осмотреться, как позади раздался шум мотора. В мою сторону, загодя погасив фары, катила неприметная газелька. Прямо вот образцово неприметная, цвета серого уныния, с ржавыми крыльями и вмятиной на капоте. Но я-то знал, что под ржавчиной скрывается слой брони, а начинка газели может потягаться с некоторыми фургончиками спецслужб. Это ведь Иркина газель. Владимир Саныч лично презентовал ей эту машину на прошлый день рождения. Тогда как раз намечался какой-то международный конвент артефакторов, и подарок был с намеком, мол, так и так, Ирина Ивановна, ежели захотите, пошпионить за иностранными специалистами, вот вам все условия. Сеструха тогда фыркнула, мол, кто еще за кем подглядывать должен. Но подарок приняла, и после неоднократно использовала, настолько он ей понравился. «Здорово!» — я махнул рукой, Ира остановилась и заглушила мотор. Тут же боковая дверь газельки отъехала в сторону, и на дорогу выпрыгнул смуглый молодой мужичок. Выпрыгнул, главное, и смотрит на меня так. Странно. Вроде бы с надеждой, а вроде бы и с вызовом. «А это...» — уточнил я у сестры. «Это...» Ира на несколько секунд замялась, но потом ответила. «Это тот самый компьютерный гений, про которого я рассказывала. Познакомься, его зовут Тамерлан». «Погоди, а это не грузчик ли, что в прошлый раз у тебя мебель двигал?» — присмотрелся я. «Нет, что ты!» — махнула рукой сестра. «Ты путаешь. И совсем даже не похож». «Ну, Тамерлан и Тамерлан». Подошел, пожал ему руку, представился Василием Ивановичем, а он все продолжает меня взглядом сверлить. Странные все-таки ребята эти айтишники. Нет мира сего. «Значит так», — сказал я, — «сейчас мы с вами двинем к Нобелям, а пока обождите меня минут 15. Любопытно мне посмотреть, что это за детский дом такой посреди дремучей чащи». Ну вот. Шестакова вышла из примерочной. «Я офисный сотрудник. Добрый день, коллеги. Где у вас тут кулер? Сдавайте отчеты мне на стол и не забывайте мыть за собой микроволновку. Харассмент. Шредер. Бизнес-ланч». «Уф!» — закатила глаза Фанвизина. «Шама, тебе никто не поверит». «Да почему?» — возмутилась шаманка и покрутилась вокруг своей оси. «Почему?» Сейчас на ней была надета обычная белая блузка, черная юбка-карандаш, балетки и почти прозрачные колготки. «Блин!» А это из соседней кабинки выглянула Рита Смертина. «На мне все висит. Может, есть размер поменьше?» «Поменьше только школьная форма», задумчиво пробубнила Стекловата, копаясь в развалах с одеждой. «Девчонки, повторяю, вам никто не поверит». Оля Фанвизина, в свою очередь, даже не думала переодеваться. «Вы хоть понимаете, куда мы едем? Это стекляшка в центре Москвы, которая принадлежит крупнейшей и богатейшей корпорации в мире. А это...» — княгиня окинула взглядом магазин. «Это звездец». Под звездецом подразумевался единственный работающий в это время суток гипермаркет, который находился у Альтушек по пути. И, к великому сожалению, ее рыжего сиятельства Ольги Сергеевны, этот гипермаркет позиционировал себя как доступное и бюджетное место для всей семьи с красными ценниками и продуктами собственного производства. «Вы хоть понимаете, что за люди там работают и сколько они зарабатывают?» — спросила Фанвизина. «Вы хоть знаете, как они выглядят? Нет? А я знаю. Не так они выглядят. Шама, у тебя вон нитка торчит». «Что?» — не сдалась Шестакова, но ниточку все же оторвала. «Прямо вот будут они в нас так пристально всматриваться, ага?» «Конечно будут. Ты не представляешь себе, что это за гадюшник и...» «А вот и я». «Ох...» — страдальчески протянула Фанвизина. «Дольче, ты выглядишь как секретарша из порно. Классно, скажи». «Ну, и что ты предлагаешь?» Отпрянув от развала, спросила Стеклова. «Как нам иначе туда попасть? Прости, но времени бегать по бутикам нет. У нас вроде как ромашку прямо сейчас убивают». «Да я не знаю». От досады рыжая аж ногой топнула. «Критикуешь, предлагай, знаю, знаю. Но правда не знаю». Собравшись в кучу, посередь примерочной девушки начали свой молчаливый мозговой штурм. Каждая силилась что-то придумать, но у каждой пока что не получалось. До тех пор, пока... «Хы!» — сказала Дольче и глянула на себя в зеркало. «А я ведь спецом сумку с костюмами взяла. Ну, теми самыми из подземелья». «Фу, Дольче!» «Я как бы ни на что не намекаю, но у меня их ровно 4. Есть медсестра, горничная, школьница и ведьмочка. Ведьмочка — это как раз для тебя, Оль. Ну, а я могу остаться вот в этом». «Фу-фу-фу! Ты предлагаешь нам попасть в офис Ивановых Нобелей под видом шлюх?» «Не шлюх. А эскортниц», — пожала плечами Чертанова. «Думаю, что там их и без нас должно быть полно. Сольемся с толпой». «Фу! Есть идеи получше?» «Погоди-ка!» — крикнула Стеклова. «Горничная! Ну точно же! Здесь же есть целый отдел с униформой! Представимся службой клининга!» И рванула куда-то вдоль торговых рядов. «Ну...» — протянула Фанвизина и зашагала следом. «Уж лучше так, чем ведьмочкой-медсестрой». «Лезть через ворот — последнее дело. Там ведь наверняка камеры, а мне оно зачем?» Так что я прошел вдоль бетонной стены минуты 3-4 и только потом начал карабкаться на территорию. Залез, спрыгнул, осмотрелся. И могу теперь со всей ответственностью заявить: ни хрена себе! Мимо кустов, в которые я приземлился, шла настоящая полоса препятствий. Рвы, веревки, лужи, канаты. А вон муляжи зданий с открытыми окнами, как в пожарной части или на съемочной площадке вестерна. Уже интересно. Уже не детский дом ни разу. Но дальше, как оно всегда бывает, было больше. Заприметив вдали шпиль основного здания, да-да-да, у основного здания здесь внезапно был шпиль. Я двинулся вперед и почти тут же вылетел на... назовем это игровой площадкой. Вот только вместо качелей, горок и милых сердцу разноцветных покрышек, наполовину вкопанных в землю, здесь повсюду стояли манекены. Причем жизнь этих манекенов явно, что не пощадила. Битые, коцанные, все сплошь в зарубках, а некоторые даже обугленные местами. Одаренные? Здесь содержат одаренных сирот? Сюжет для мрачного триллера не больше, не меньше. Думаю, моего слова будет достаточно, чтобы натравить на это место соответствующую проверку. А это игровой площадки для того, чтобы проверка охренела и взялась за эту лавочку. Ну а если изуродованные манекены и полосы препятствий можно списать на уклон физкультуру, то вот вам. Вот, гребаное стрельбище. Вон стойки, а вон ряды мишеней. Часть изрешечена огнестрелом прямо-таки в чепуху, а из другой части торчат стрелы, метательные ножи и, на минуточку, топорики типа томагавк. Я, возможно, очень далек от общеобразовательной системы, но почему-то уверен, что метание ножей — это не школьная дисциплина. В целом, я увидел достаточно. Теперь надо лишь пробраться в здание, найти первый попавшийся компьютер, с выходом в сети открыть дверь для Иринкиного хакера. Пускай начинает шерстить цифровые тайны этого места. Уверен, что их там наберется на несколько пожизненных сроков для всего педагогического состава. Шаг за шагом от куста к кусту, в свете луны, я продолжил пробираться вперед, и тут вдруг... «Всем построиться!» — раздался крик чуть левее стрельбища. И снова ни хрена себе. Давненько я не удивлялся так часто и так искренне. Время около пяти, рассвет еще даже не собирается. А детей уже вывели на построение. Детей. На построение. Уже как немного напряжно, не правда ли? Конечно же, я решил подобраться чуть поближе и послушать чуть побольше. Итак, навскидку 20 детей самых разных возрастов стояли по струнке перед бородатым мужиком, по внешности и настроению напоминающего бешеного льва. Мужик заложил руки за спину и выхаживал вдоль строя. «Кузина!» — крикнул он. «Я!» — отозвалась девчушка лет 14. «Ситуация!» — убавил тон мужик-лев, но я все равно слышал каждое его слово. «На мосту или посереть речного брода стоит или сидит молодая девушка? Девушка кричит и просит о помощи, твои действия!» «Попытаться выманить ее подальше от проточной воды!» — не раздумывая ни секунды отчеканила девчушка. «А если не получилось?» «А если не получилось, то использовать снаряд с паралитиками, либо гарпун». «Зачем гарпун?» «Затем, чтобы была возможность вытянуть ее подальше от проточной воды». «А это тебе зачем?» «Находясь над проточной водой, русалки имеют повышенную способность к регенерации, и прикончить их становится практически невозможно». «Ого!» — кивнул мужик. «Молодец, кузина! Следующая ситуация. Местные жители жалуются на то, что неподалеку поселилась банши. Твои действия?» «Так, не понял. Точнее, наоборот, понял. Они что, тренируют здесь детей охотиться на монстров? И таинственный Иван, получается, воспитывался здесь? И Ромашка?» «Чего? Твою-то мать! Вот оно, как все оказывается!» «Кажется, только что господа Ивановы Хельсины официально дали мне повод стереть их с лица земли».